До своей комнаты добралась, как в тумане. Миссис Макстон помогла переодеться и кое-как принять ванну. Сон провалилась, как в омут, с головой. Когда пришел лорд Торнелл, нашедший возможность навестить меня вечером и не утром, у меня лично просто не было сил принять его. У меня не было сил даже встать. А ночью началась первая фаза действия приворота. Мне снилось, как я бегу по склону горы среди цветущих повсюду васильков в нежно-голубом легком утреннем платье с распущенными волосами, пряди которых треплет ветер. Я счастлива, как никогда. Все меня наполняет легкость и радость. Я сбегаю вниз, а он раскидывает руки, готовый поймать меня в объятия. Поймал, закружил под мой звенящий колокольчиками смех, затем позволил соскользнуть по своему сильному телу вниз, а я, сияющая от счастья, восторженно вглядывалась в его зеленовато-карие глаза с вертикальным драконьим зрачком и чувствовала, как в груди все замирает от понимания, что еще миг, и его губы прикоснутся к моим. «Кристиан!» — проносится порывом нежности в душе. «Мерзавец!» — прохрипела, с трудом заставив себя проснуться. Вся спальня была погружена во мрак, и в этой кромешной мгле отчетливо слышалось мое тяжелое дыхание, а я столь же отчетливо ощущала на своем теле теплые сильные руки лорда-старшего следователя. Бесило неимоверно. С трудом поднявшись, я накинула на себя халат и вышла в коридор. Из соседней комнаты мгновенно выглянул заспанный и полуодетый профессор Наруа. «Личность приворожившего определили?» — приглаживая непослушные наполовину седые волосы, спросил он. «О, да!» Я, осторожно делая каждый шаг, двинулась к лестнице. «И кто?» Маг быстро пересек разделяющее нас пространство, придержал и помог спуститься по лестнице. «Дракон!» Спуск давался мне неимоверно тяжело. «Странно», — отстраненно отозвался Наруа. «Мне казалось, заклинание наложил человеческий маг». «Да», — подтвердила я, — «но личность заказчика имеет ярко выраженные драконьи черты». Мы прошли на кухню, и профессор, усадив меня, сходил к плите, где на маленьком огне томился куриный бульон с приправами, лучшее средство для мага с истощенными силами. И никакого молока. Первая ложка не сразу нашла путь к моим губам, но после дела пошло куда лучше. «Интересное это место, цветочная лавка Вестернадана», задумчиво отметил устроившийся за столом и набивающий трубку профессор. Набивал он ее на этот раз просто табаком. Более того, использовал заклинание, мгновенно уносящее дым в приоткрытое окно, так что я не возражала ничуть. «Да, мне тоже кажется, что давно следовало купить себе несколько цветов», — подавив очередной вполне обоснованный приступ негодования, ответила я. И продолжила есть бульон. Просто помочь мне сейчас не мог никто. Старая школа, чтобы ее черти побрали. Боевой маг также понимал это, а потому, едва я закончила порцию бульона, принес мне Глинтвейн. На мой удивленный взгляд сказал: «Пейте, пейте, моя дорогая. Не скажу, что самая приятная вещь на свете, но восстановитесь быстрее». «Это было бы замечательно», — придвигая к себе деревянную кружку, грустно сказала я. Профессор похлопал меня по плечу с искренним сожалением и вновь устроился за столом, потягивая дым. Не знаю, показалось или нет, но он чувствовал себя виноватым, видимо, очень серьезно отнесясь к роли моего охранника. Мне же, как и любому достаточно образованному магу, было кристально ясно. Наруа — боевой маг. Он в обязательном порядке среагировал бы на причиняющее вред здоровью заклинание, а приворот к таковым не относится. «Вы говорили о вивернах», — вспомнила я наш диалог в полете дракона. Сделав глоток Глинтвейна, закашлялась, ощущая жгучий привкус приправ на языке, но все же мужественно отпила еще немного и лишь затем вопросительно посмотрела на своего собеседника. Профессор Наруа задумчиво дымил трубкой, с полуиронией поглядывая на меня, но затем все же произнес: «Руфус Драко, что вы знаете о них, дорогая?» Сделав еще глоток адского напитка, откашлялась, ощущая легкое головокружение, и заученно ответила: «Подвид драконов, считавшийся вымершим более 60 лет. Существовали всегда в человеческой форме, обладают особым влиянием на металлы и в то же время подвержены влиянию металлов». Нура покивал со все той же усмешкой и повторил мои слова: «Считавшийся вымершим. В прошедшем времени, не так ли?» Я кивнула. «Значит, вам известно, что никто не вымирал». Кивнула повторно. «А причину сохранения их популяции вам назвать?» Искушающим тоном вопросил профессор. «Вы же знаете, что я жажду услышать все, что вам известно. Словесных дуэлей мне хватало и с драконами. Сейчас я хотела просто получить информацию». Вновь выпустив клуб дыма, который магией унесло в приоткрытую форточку, профессор вздохнул и начал свой весьма занимательный рассказ. «Причины мне не ясны», — сказал он. «Но, находясь на территориях оборотней, я с удивлением обнаружил ребенка, девочку с глазами дракона. Необычными нет. У Руфус Драко глаза почти полностью человеческие, но в момент призыва магии радужка обретает насыщенный красный светящийся цвет». Я с не меньшим удивлением воззрилась на Наруа. «Как вы понимаете, пройти мимо такого явления я не смог», — продолжил профессор. «И, пользуясь заслуженным доверием клана и главного шамана, начал исследовать малышку. Первое, что поразило, она не обладала магией. По крайней мере, такой, которую можно было измерить приборами. Второе, она не оказывала, в принципе, никакого влияния на железо, но при этом, помогая отцу в кузнице, творила совершенно изумительные украшения из серебра. Плюс ребенку не вредил ни огонь, ни расплавленный металл. Однажды мне довелось увидеть, как ее волос коснулся всполох пламени из печи, и ее локоны ничуть от этого не пострадали. Как зачарованная, я смотрела на мага, в принципе, с трудом осознавая это. Профессору Стентону огонь вредил и еще как. Мазь от ожогов он использовал достаточно часто. При этом, — продолжил Наруа, — родители девочки были оборотнями. «Усыновление», — предположила я. Отрицательно покачав головы, профессор пояснил. «Слишком большое сходство с родителями, чтобы я мог заподозрить усыновление. Ко всему прочему, младенец, которого в тот год родила Уранада, тоже имел аномалии глаз, характерные для Руфус Драко. Мне оставалось лишь сидеть, все так же в полном изумлении взирая на Наруа. Естественно, я крайне заинтересовался данным явлением. У оборотней в стародавние времена была принята узелковая письменность, вы знали?» Отрицательно покачала головой. Я не интересовалась никогда данной областью, да и мои знакомые оборотни изъяснялись и писали на языке, принятом в империи. «Долго изучал ее», — усмехнулся Наруа, — «но это того стоило. Мне удалось выяснить, что более 300 лет назад ржавые драконы заключили договор с на тот момент единым государством оборотней, прося, как это неудивительно, защиты. Расплатой стали 30 девушек, которых передали оборотням в пользование». «Пользование?» — переспросила я, не поняв данного термина. «Пояснять не буду», — мгновенно сказал профессор. «Иначе ваша миссис Макстон несколько раз случайно уронит на меня свой излюбленный чайник с кипятком». Несмотря на вышесказанное, в тоне профессора проскользнуло что-то восхищенно-восторженное по отношению к миссис Макстон. Подавив улыбку по поводу возникших подозрений, вернулась к Вивернам. «Каким образом они появились?» «Примерно так же, как появляются дети у людей», — иронично ответил профессор. Но сложности возникли. «Как я уже сказал, на момент заключения договора государство оборотней было единым, что, впрочем, свойственно родоплеменному строю, но в дальнейшем развитие привело к обособлению некоторых племен и, соответственно, конфликтам. Первым упоминанием о Виверне для меня лично стала народная песня оборотней «Мертвое поле». В моем взгляде отразилось непонимание. Наруа пожал плечами и напел незамысловатое «Я найду тебя среди тысячи тел, я отниму тебя у сотен смертей, я уничтожу тех, кто посмел превратить твое тело в рваный мешок». Он отстукивал пальцем по столу в такт мелодии, которая, несмотря на лиричный напев, вероятно, исполнялась под типичный для оборотней барабанный бой. После нахмурился, словно припоминая что-то, и добавил. «Песня верности и скорби. Песня жены, что потеряла любимого мужа. Песня, обернувшаяся смертью для всех, потому и мертвое поле». «Не поняла», — совершенно честно призналась я. Нуруа посмотрел на меня и объяснил прямо. «У оборотней мужчины и женщины сражаются наравне только в том случае, если на кону выживание клана. В обычные битвы жен не берут. Но когда речь идет о сохранении жизни детей, все естественно иначе. Было. Насколько я понял, собирая обрывочные сведения, Тот оборотень сражался с женой. Жена, которая в момент его гибели от горя обернулась вовсе не зверем, а чем-то средним между зверем и драконом. Он взмахнул рукой, и дым обрисовал то жуткое чудище, что профессор уже демонстрировал мне в гостинице. Вот только ее крик, крик обратившейся виверны, убил не только врагов. Я судорожно выдохнула, пытаясь представить произошедшее. Что ж, представлять было что. Если сегодня крик виверны разбил все стекла в центре города, пробив щиты заклинания тишины, определенно наложенные на подземелье полицейского управления, то мне страшно предположить, что подобное существо могло натворить, обезумев от горя и отчаяния. У мужских особей полукровок подобного не происходит. Нруа притянул к себе магии блюдца, причем блюдце из любимого, сервиза миссис Макстон. Выбил уже скуренный табак из трубки, набил ее заново и продолжил, поджигая смесь. С тех пор женщины у оборотней не сражаются. Поразмыслив немного, осторожно спросила. «Но мужские особи виверны сражаются?» «И крайне успешно», — подтвердил профессор. «Рисунок, что я показал вам, был останками одного из самых выдающихся вождей. В бою мужские особи виверн практически не имеют себе равных. Даже среди оборотней не поверила я. Они сильнее оборотней», — сразу внес ясность Нруа. «Я хотела было поспорить, прекрасно зная, на что в боевых условиях способны оборотни», но вспомнила лорда Арнелла. То, с какой легкостью он впитал адское пламя, было более чем показательно. «Мисс Вайерти», — между тем решил перейти к расспросам профессор. «Я не совсем понимаю, что здесь происходит». И наступила моя очередь отвечать на вопросы. Сделав еще глоток пряной и довольно острой жидкости, пожав плечами, предельно искренне ответила. «Я, в принципе, тоже ничего уже не понимаю». Поднявшись, подошла к задымленному гобелену на кухне, сдвинула его в сторону, открывая так и не обнаруженное герцогом Карио схематичное изображение головы дракона на карте. «Убийство», — пояснила профессору. «Нам удалось найти места совершения преступления и картина. В общем, вы видите, что получилось». Он увидел. И увиденное потрясло Нруа до такой степени, что профессор, поднеся трубку ко рту, не сразу ухватил ее губами. «Вы знали об убийствах?» — спросила я. Кивнув, маг подтвердил. «Да, Арнелл вызвал меня практически сразу после первого эпизода». «По причине?» — не поняла я. Взглянув на меня, профессор мрачно ответил. «Он считал себя убийцей». Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а затем Нруа добавил. «Я не смог доказать обратное. Вы, видимо, смогли». Вернувшись за стол, кратко ответила. Во время последнего убийства лорд Арнелл находился в моем доме. Нруа выразительно заломил бровь. «Оправдываться не буду», — мгновенно уведомила я. Понятливо усмехнувшись, маг произнес. «Что ж, теперь мне ясна причина, по которой лорд Арнелл просил меня защитить вас. Драконы всегда защищают своих женщин. Но в вашем случае личное участие Арнелла недопустимо по причине его скорой женитьбы». Кровь прилила к моим щекам. Едва стало ясно, на что намекнул, причем недвусмысленно намекнул профессор. «Я в чем-то не прав?» — поинтересовался маг. Не нашлась, что ответить. «Мисс Вайерти, все очевидно», — пожал плечами профессор Нруа. «Близкий родственник лорда Арнелла проявляет по отношению к вам все знаки внимания. И будь вы безразличны, лорду Арнеллу он, несомненно, позволил бы лорду Довернетти взять вас под защиту, но этого не произошло. Дракон вызвал меня. Ревность налицо, моя дорогая, так что не трудитесь пытаться найти оправдание происходящему». «Вы все не так поняли», — возмутилась я. Нруа лишь усмехнулся, сделал вдох, выпустил облачко дыма и произнес. «Дракон, в момент, когда вам угрожала опасность, обратился драконом и спас вас, практически разрушив здание полиции. А вы утверждаете, что я не так все понял, мисс Вайерти? Не стоит унижаться отрицанием того, что уже совершенно очевидно». Задохнувшись возмущением, я заставила себя промолчать. Действительно, какой смысл унижаться, пытаясь оправдаться? «Итак», — вернулся к разговору Нруа, — «он находился у вас в этот момент?» Выразительный взгляд на меня с недвусмысленным намеком поведать ему, что произошло в тот самый момент. Мне хотелось ответить грубостью, действительно хотелось, но... «Я найду тебя среди тысячи тел, я отниму тебя у сотен смертей, я уничтожу тех, кто посмел превратить твое тело в рваный мешок», процитировала сказанное им ранее. И в темном взгляде профессора промелькнуло неожиданное понимание. Понимание того, что еще до конца не осознала даже я. «Все эти убийства», — проговорил он, — «все это было попыткой пробудить зверя». Сделав еще один глоток, тихо высказала: «Вероятно, да. И методология, как мы с вами видим, была взята из древней истории оборотней». Вновь затянувшись дымом, маг выпустил облако, в котором сформировалось то самое изображение виверны, и произнес: «Итак, одно мы с вами уже знаем точно. Наш убийца был хорошо осведомлен об истории оборотней, которую они, уж поверьте мне на слово, посторонним раскрывают крайне неохотно. Наш убийца-оборотень, мисс Вайерти». Явно вделывающий глоток Глинтвейна закашлялась, подавившись. После отдышалась и возмущенно воскликнула: «Это невозможно!» «Вы думаете?» — насмешливо изогнул бровь Норуа. «Уверена, непоколебимо заявила я. Мы плотно и много работали с оборотнями. В их природе прямота, честность, верность, да? Вы сами упомянули, что женщины для оборотней в принципе неприкосновенны». Норуа, пристально глядя на меня, медленно протянул: «Для мужчин оборотней, да. Что касается женщин...» И вот тут он был прав. Я превосходно знала мужских особей, и все высказанное мной в полной мере относилось к тем оборотням, которых я знала, но я никогда не сталкивалась с женскими особями. Никогда до таинственной незнакомки, крайне склонной к убийствам. И да, вероятнее всего, частично являющейся оборотнем. «Я полагаю, вам пора спать». Мак выбил сгоревший табак на чайное блюдце, подписывая себе смертный приговор, который ему теперь непременно вынесет миссис Макстон. «Глинтвейн, допивайте, должно помочь. По состоянию утром будем решать, что сделаем далее». К примеру, старательно допивая напиток с высоким содержанием специй, поинтересовалась я: «К примеру, будем делать выбор между снятием с вас приворота, а для этого потребуются именно ваши силы, и посещением лавки цветочника, которая уж очень явственно просит нашего внимания». Осознав, что впереди меня ждет еще как минимум один сон с участием лорда Довернетти, спать мне расхотелось вовсе. А с другой стороны, особо не было выбора. Приворот, наложенный магом старой школы, может снять только маг, на которого его поставили. Что делать в подобном случае не магу? Ну, совет да любовь и тому подобное. У обычного человека снять подобный приворот практически нет шанса. «Было бы правильным вызвать полицию и сообщить о случившемся», — сказала я. Маг, усмехнувшись, поинтересовался: «А вы полагаете, они не в курсе?» Я вспомнила Довернетти, его методы и поняла, что профессор, увы, прав. «Что ж», — поднялась с трудом, — «в Глинтвейне все же было изрядное количество алкоголя. О дальнейших действиях будем думать утром». И в этот момент на кухню вошла миссис Макстон. Добрая женщина оставалась доброй ровно до того мгновения, как узрела, что использовал профессор Норуа в качестве пепельницы, после чего ее чепец практически встал дыбом, а сама экономка выдохнула лишь: «Я вас убью!» «Не буду мешать», — торопливо высказалась я и попыталась покинуть кухню. От мгновенной расправы профессора Норуа спас лишь тот факт, что передвигаться я могла исключительно по стеночке, а доброе сердце миссис Макстон не могло позволить ей оставить меня в столь плачевном состоянии. Так что она была вынуждена довести меня до спальни, уложить, укрыть, заботливо подоткнув одеяло, на цыпочках выйти, а вот потом... «Да это ценейский фарфор!» — раздалось ее разъяренное где-то в кухне. «Да он стоит 10 таких, как вы!» Увы, дальнейшее я не услышала, потому как едва смежила веки, перед моим внутренним взором встал он. Кристиан.